Глава 11. Утро встретило меня головной болью от недосыпа, но и некоторой ясностью мыслей. План на сегодня был прост – позвонить директору, откровенно поговорить о моей ситуации, попросить о возможности увеличить нагрузку. Виктор Павлович ответил не сразу, все-таки выходной день. Но когда я объяснила ситуацию, он внимательно выслушал, не перебивая. Странно было рассказывать начальству о разводе, финансовых проблемах, о том, что муж перекрыл доступ к счету. Но что-то подсказывало, искренность сейчас важнее, чем попытки сохранить видимость благополучия. «Ольга, я понимаю вашу ситуацию», — сказал он, когда я закончила. «К сожалению, место, которое вы занимали, действительно уже отдано другому специалисту. Но есть одна возможность». Я напряглась, боясь спугнуть удачу. «Мы как раз ищем человека на должность младшего архитектора в новом проекте. Это не руководящая должность, как у вас раньше. Зарплата ниже, чем была у вас на полной ставке. Но если совместить с вашей нынешней удаленной работой...» «Я согласна», — выпалила я, не дав ему закончить. «Когда можно приступать?» В его голосе слышалась улыбка. «Вот это энтузиазм! Думаю, со следующей недели. Нужно уладить формальности. Пришлите мне актуальное резюме, и я передам в отдел кадров». После разговора я сидела, не веря своей удаче. Не идеальный вариант, конечно. Шаг назад по карьерной лестнице, зарплата ниже прежней, но это была работа. Стабильный доход. Возможность обеспечивать семью, не прибегая к крайним мерам. Катя и мама восприняли новость с радостью. «Я же говорила», — торжествующе сказала мама, — «они ценят тебя». «Конечно, нашли возможность помочь». «А как же твоя основная работа?» — спросила Катя. «Ты будешь совмещать?» «Да», — кивнула я. «Основную оставлю. Она удаленная, могу делать по вечерам и выходным. А новая будет с 9 до 6, как обычно». «А кто будет с бабушкой?» В глазах дочери промелькнуло беспокойство. Я помедлила. Этот вопрос тоже требовал решения. Маме становилось лучше, но оставлять ее одну на целый день было еще рано. «Я справлюсь сама», — твердо сказала мама, заметив мои колебания. «Не нужно нанимать никого. Я уже хожу, готовлю. Правая рука почти полностью восстановилась. С речью тоже все в порядке. Не беспокойся». «Не знаю, мам. Может, хотя бы на полдня кого-то найдем? Сиделку или помощницу по хозяйству? У тебя рука еще плохо работает, да и устаешь ты быстро». «И платить ей из тех денег, которые у нас и так мало», — мама покачала головой. «Нет уж, лучше эти деньги потратить на Катину поездку или на непредвиденные расходы. А я справлюсь». Я знала, что спорить бесполезно. Когда мама принимала решение, переубедить ее было невозможно. Оставалось только найти компромисс. «Хорошо», — сказала я, — «но с условием. Ты будешь постоянно на связи. И если почувствуешь себя плохо, сразу звонишь мне. Я примчусь». Она согласилась, хотя по ее виду было понятно. Звонить она не собирается, даже если будет совсем плохо. Гордость и забота о близких – черты, которые я унаследовала от нее. Иногда во благо, иногда во вред. На следующий день раздался неожиданный звонок. «Андрей». Я колебалась, брать трубку или нет, но любопытство пересилило. «Алло». Мой голос звучал холодно, отстраненно. «Оля», – он говорил напряженно, словно ожидая враждебности. «Я звоню по поводу Кати. Ее школьная поездка...» Я молчала, ожидая продолжения. «Я оплачу ее, как и обещал», — продолжил он после паузы. «И вообще, все расходы по школе на мне. Учебники, форма, экскурсии, все, что нужно». «Спасибо», — сухо ответила я. «Это правильно». «И еще...» — он сделал глубокий вдох, словно собираясь силами. «Я знаю, что ты... что у вас сейчас трудности. После того, как я закрыл доступ к счету...» «Трудности. Какое аккуратное слово для ситуации, когда тебя внезапно лишают средств к существованию». «Я буду переводить деньги каждый день», — сказал он. «На твой личный счет. На Катино содержание. Не такую сумму, какую бы присудил суд, но... Почему не такую, перебила я? Ты не хочешь содержать дочь должным образом? Дело не в этом. В его голосе звучало раздражение. Просто сейчас в бизнесе сложный период. Кассовый разрыв, проблемы с поставщиками. И я не могу выделить столько, сколько хотел бы. Или сколько тратишь на Ирину и ее сына, подумала я, но вслух сказала другое. Любая помощь будет кстати. Спасибо. Я пришлю в течение недели, пообещал он. И насчет поездки передай Кате, что я позабочусь. После разговора я сидела размышляя, что заставило Андрея сделать этот жест. Совесть, угрызение, страх перед судом? Или Ирина просто не знала об этом звонке, а он хотел утешить свою вину передо мной и Катей? В любом случае, это была хорошая новость. Не решение всех проблем, конечно, но существенное облегчение. С новой работой, с помощью от Андрея, с маминой пенсией, которую я все-таки надеялась не трогать, мы могли продержаться до решения суда, а там, возможно, ситуация наладится. Вечером позвонил Илья с обновлением по нашему делу. «Я подал ходатайство о назначении временных алиментов», — сообщил он. «Рассмотрение назначили на следующую неделю. Есть все шансы на положительное решение». «А что с защитным предписанием?» — спросила я. «После того случая с машиной...» «С этим сложнее», — произнес он. «Без прямых доказательств, без свидетелей суд вряд ли выдаст предписание, особенно учитывая, что Андрей утверждает, что Ирина была с ним в то время». Я вздохнула. Чего-то подобного и следовало ожидать. «Но не отчаивайтесь», — добавил Илья. «Мы продолжаем работать в этом направлении. Каждый новый инцидент, каждое новое доказательство преследования увеличивает наши шансы. Просто будьте осторожны и фиксируйте все подозрительное». После разговора я присоединилась к Кате и маме в гостиной. Они смотрели какой-то старый фильм, смеялись над шутками, делились попкорном из большой миски. Такая простая, такая обыденная сцена. И такая ценная. «Ты как раз к самому интересному», — воскликнула Катя, подвигаясь, чтобы я могла сесть рядом. «Иди сюда. Сейчас будет самая смешная часть». Я опустилась на диван между мамой и дочерью, чувствуя, как тепло их тел согревает меня с обеих сторон. В этот момент, несмотря на все проблемы, несмотря на неопределенность будущего, я ощутила странное спокойствие. Может быть, мама права? Может быть, не нужно пытаться решить все сразу? Может быть, достаточно просто делать, что можешь, каждый день? И однажды оглянуться и увидеть, что самое страшное уже позади. «Звонил папа», — сказала я в перерыве между сценами. «Обещал оплатить твою поездку и вообще все школьные расходы». Дочь кивнула, не отрывая глаз от экрана. «Хорошо. Ни восторга, ни особой благодарности. Просто принятие. Словно это было чем-то само собой разумеющимся, а не жестом доброй воли со стороны отца. Я вдруг поняла. Катя изменилась, повзрослела. Глубокое разочарование в отце стерло былое обожание, оставив место трезвому, практичному отношению. Было ли это хорошо, плохо, не знаю. Просто реальность, с которой приходилось считаться. И еще, добавила я, он будет переводить деньги ежемесячно на твое содержание. «Щедро с его стороны», — фыркнула мама. «Мам». Я бросила на нее предупреждающий взгляд. Как бы ни был виноват Андрей, он все еще был отцом Кати, и я не хотела, чтобы ее отношение к нему формировалось исключительно под влиянием наших с мамой эмоций. «А я нашла подработку», — вдруг сказала Катя. «Что?» Я повернулась к ней, чувствуя, как напрягаются плечи. «Мы же договорились». «Ничего серьезного», — поспешила заверить она. «Мне предложили помогать с младшими классами по английскому. 2 раза в неделю, по часу после уроков. Учительница говорит, у меня хороший уровень и отличное произношение». Я колебалась. С одной стороны, не хотелось, чтобы Катя так рано начинала работать. С другой, это было скорее дополнительное занятие, чем настоящая работа. И если ей это интересно, «Это репетиторство», — уточнила я. «Или что-то вроде кружка?» «Что-то среднее». Катя оживилась, видя, что я не отвергаю идею сразу. «Факультатив для второклашек. 2 раза в неделю. Мы будем играть в игры на английском, читать простые рассказы, разучивать песенки. Учительница говорит, что детям проще учиться у старших ребят, чем у взрослых, и обещала небольшое вознаграждение. Это хорошая идея», – неожиданно поддержала мама. «Ответственность, опыт работы с детьми, практика языка, плюс небольшой заработок». Я видела, как загорелись глаза Кати. Она ждала моего решения, и я понимала, для нее это было не просто о деньгах, о ценности, о вкладе в семью, о взрослении. «Хорошо, — наконец сказала я, — но при условии, что это не скажется на твоей учебе и что нагрузка действительно будет умеренной». Катя просияла и кинулась обнимать меня. «Спасибо, мам, я тебя не подведу». Я обняла ее в ответ, чувствуя странную смесь гордости и грусти. «Моя маленькая девочка, какой ценой дается ей это взросление?»